и от внезапного чувства униженной гордости ей становилось грустно до слез. Но снова и снова все только что пережитое накатывалось на нее, как могущественная волна прибоя, и новое, очень широкое и ясное чувство радостно пело в ее душе. То она видела себя со стороны, и ей казалось, что все это было ложно, а потом она видела его глаза и чувствовала его губы и руки, и какие-то очень нежные, обращенные даже не к нему, а к кому-то, кого она представляла себе, вместо него слова любви рождались в ней. «Я ничего не знаю и не умею, но самое лучшее, что я ношу в себе, если вы увидели это во мне, оно принадлежит вам. Вы можете распоряжаться мной», — думала она с выступающими на глаза слезами. Летучая мышь черной тенью промелькнула над яблоней. Лена вздрогнула и заторопилась домой. Окна в комнате Суркова все еще были освещены, как видно, он тоже не спал. В соседнем растворенном освещенном окне кухни видны были силуэты отца и Аксиньи Наумовны. Они стояли друг против друга, и что-то странное показалось Лене в виноватой позе отца и в наклоне головы Аксиньи Наумовны, утиравшей глаза краем передника. Не давая себе отчета, Лена подошла ближе. До нее донесся виноватый голос отца. «Ну что ты, Аксинюшка, право. Да и поздно уже нам плакать», — говорил отец. «Разве я хотел тебя обидеть? Я вижу столько новых забот, а годы наши уже не те. Да и разве ты обязана? Я хотел... Об том ли я думала, когда ехала за вами?» Глядя на отца, всхлипывая, сказала Аксинья Наумовна: —